и Академию художеств, и биржу с ее колоннами, и красно-серое здание бывшего немецкого посольства на площади у Исаакия, и разводные писерские мосты. Подобно мачтам погибших кораблей, из серо-стальной пучины тумана торчали только стволы мечети, шпиль Петропавловки да Исаакия, округлая скала. Где-то над городом солнце царит извечную свою стежку. Там блеск облаков и ясное небо. А Питер будто навсегда погружен в сумерки. Они стали его ночным и дневным светом. В такую погоду не мудрено сбиться с пути, тем более что ехать надо на какую-то Фурштадтскую. От Троицкого моста, где обосновалось английское посольство, доберешься туда не иначе, как через центр. Из французского и японского посольств, которые будто близнецы утвердились на набережной, не проще. Точно в расчете на ненастье посольства выстроились на Невской береговой линии. Отдай команду, и рассчитаются, как на поверке, французское, японское, английское, бразильское, шведское. Все на одной линии, все на набережной. Набережная, в сущности, была посольским кварталом, который можно было бы обойти за 10 минут. Разумеется, никто пешком не ходил, даже тогда, когда из одного посольского особняка можно было увидеть другой, но это вопрос особый. Послы, как известно, к пешему строю не приспособлены. Но неожиданно идеальный ранжир посольств смят и нарушен. Это сделали американцы. Для своего посольского здания они облюбовали скромный особняк на Форштадтской. Не на набережной, или хотя бы на Морской или Миллионной, а на Форштадтской, стоящей в стороне от больших дорог столицы. И произошло необычное. Восемь посольств, как восемь кораблей, стоящих на якоре, забыв о национальном престиже и достоинстве, вдруг снялись с якоря и устремились на Форштадтскую. Устремились, пренебрегая петербургским ненастьем, будто они никогда не знали другой дороги, кроме этой. Впрочем, к чему каждый раз ездить на Форштадтскую, когда посольское здание можно арендовать здесь? Посольство Испании, Форштадтская, 52. Миссия Сербии, Форштадтская, 34. Новый посольский квартал? Пожалуй, новый. Столица мирового капитала переместилась из Лондона в Нью-Йорк, и нехитрая посольская география русской столицы отразила эти изменения. А пока суть до дела, зима укрыла город шапкой тумана, и по новым и старым магистралям города спешат на Форштадтскую автомобили, высвечивая путь светом автомобильных фар, оглушая воздух неистовыми гудками. День у американского посла расписан плотно. Завтрак с сербским посланником, обед с депутатами учредительного собрания, полуденный чай с итальянским поверенным в делах, ужин поздний с лидерами эсеров и, наконец, ночная поездка к Троицкому мосту, к Бьюкенену. Надо отдать должное Бьюкенену. Он не балует американского посла визитами. То ли ему не просто смириться с утратой британского престижа, то ли он в самом деле перманентно болен. Посол стар, брезглив. У него постоянно болят ноги и поясницы. Он зябнет. Он давно просится на родину и может себе позволить роскошь не ездить к американскому послу, тем более что депутаты учредительного собрания бывают и у него. Длинная очередь русских депутатов, которых принимает американский посол, неожиданно прерывается. Накануне пришла дипломатическая почта, и посол занят. Пока дюжие парни, доставившие 5 хорошо утрамбованных мешков с почтой, отсыпаются в верхних комнатах дома, посол в какой уже раз перечитывает машинописную страничку на тонкой рисовой бумаге. Оказывается, вещи, о которых до сих пор говорили недомолвками и намеками,